Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 2 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим перемирия. Делегация НКР посетила Исламскую республику Иран. В НКР на берегу реки Аракс будет построена исследовательская база Госаграрного института. Левон Айрапетян собирается вернуться в Карабах сразу после отмены запрета на выезд из Москвы. Итак, подробности новостного блока. Вооруженные силы Азербайджана в период с 25 по 31 октября нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с вооруженными силами НКР около 400 раз. Как сообщает Минобороны НКР, за указанный период в направлении армянских позиций произведено свыше 8000 выстрелов, в том числе из минометов. Передовые подразделения армии обороны НКР полностью контролируют ситуацию. После зафиксированных с азербайджанской стороны выстрелов во время последнего мониторинга на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана пришло наконец время, чтобы все заявления делались адресно. Об этом заявил политолог Рубен Миграбян, подчеркнув, что аморально открывать огонь по наблюдателям, которые прибывают в твою страну. Настало время, чтобы обо всем этом наконец было громогласно заявлено. Пора озвучить со 100% точностью адреса. Безадресные заявления могут создать у Азербайджана иллюзию безнаказанности, хотя это не так, поскольку в случае, если они продолжат в том же духе, могут быть жестоко наказаны. Но выстрелы не носят сугубо военного значения, это политика, и политический ответ может быть дан по-разному, сказал он. Напомним, что в момент завершения последнего мониторинга были зафиксированы выстрелы с азербайджанской стороны, произведенные из автоматического оружия. Отметим также, что после случившегося американский сопредседатель Джеймс Уорлик сообщил об этих выстрелах и отметил, что произошедшее непозволительно. НКР перенимает сельскохозяйственный опыт Ирана, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства НКР. По инициативе министра сельского хозяйства Арама Махуяна, делегация, состоявшая из специалистов аграрной сферы и фермеров, посетила Иран. Руководитель делегации и советник премьер-министра НКР Геворг Веранян отметил, что визит был нацелен на ознакомление с иранскими достижениями в сфере сельского хозяйства и изучение внедренных в аграрной сфере передовых технологий. В рамках визита мы посетили близлежащие к Тегерану и Ширазу районы сельскохозяйственного и производственного значения, сказал Веранян. Он считает, что данный визит послужит стимулом для более быстрого внедрения новейших технологий в сфере сельского хозяйства Арцаха. Карабахская делегация ознакомилась также с опытом возделывания гранатовых и фисташковых садов. Была достигнута договоренность о ввозе в ближайшем будущем новых культур. Мы изучили также опыт местных тепличных хозяйств. Необходимо отметить, что наши соседи достигли хороших результатов в деле производства тепличных конструкций и применения автоматических систем, сказал Веранян. В рамках визита члены карабахской делегации побывали также на заводах по производству геомембран и стекловолоконных труб, которые являются самыми крупными в регионе. В НКР на берегу реки Аракс будет построена исследовательская база Государственного аграрного института Армении. Решение об этом было принято на последнем заседании правительства Армении. На строительство будет выделено 73,2 миллиона драмов, 20 из которых уже выделены. Мы впервые строим подобный комплекс в Нагорном Карабахе, и он позволит армянским студентам получить знания, отметил министр образования и науки Армении Армен Ашутян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в Министерстве градостроительства НКР состоялось совещание, посвященное подготовительным работам зима 2016, координации деятельности всех вовлеченных структур для проведения работ в период обильного снега в Степанакерте. В работе совещания приняли участие министр градостроительства НКР, мэр столицы, представители строительных организаций и другие. Министр градостроительства Карен Шахраманян отметил 5 направлений, где должны вестись работы – куда входят следующие улицы столицы. Վազգեն Սարգսյան, Ազատ ամարտիկներ, Մաշտոց, Միջև, Տատիկ-Պապիկ, Շարժանը, այնուհետև Տիգրանյանից փողոց, Միջև Թումանյան, սա մի ուղղություն. Վաղարշան, Մկրտչյան, Մամիկոնյան, Սասունցի Դավիթ, Իսակով, Հեքիմյան. Երկրորդ ուղղությունը Թումանյան, Մարտունի, Զորկե. Երրորդ, Դավիթ բեկ, Կամո, Մանուկյան և Հակոբյան, Անդրանիկ, Գոլուսավիչ, Նժդե. Սրանք այն փողոցներն են, որտեղ հիմնականում աշխատելու են գրեդերները. Координатор данной программы, заместитель министра Павел Наджарян, выступил с предложением обратиться к общественности, чтобы в период обильного снега все предприятия, учреждения, магазины, учебные заведения, жители многоквартирных домов вышли и очистили от снега свои территории, площади, тротуары. В экстремальных ситуациях силами только коммунальных хозяйств не удается оперативно справиться с обильным снегом, что в свою очередь парализует деятельность городского транспорта, несмотря на то, что работники коммунальных хозяйств начинают свой день с 4-5 утра. Итоги совещания подвел мэр Степанакерта Сурен Григорян. Мы разрабатывали программу «Зима-2016», и в конспекте этой программы мы сегодня вместе с Министерством строительства собрались определить те объемы работ, которые мы должны будем выполнить. Мэр города утвердил план работы на период зимы. Мы должны быть готовы ко всяким ситуациям. В этом плане мы сегодня уточнили наши действия, что в чрезвычайной ситуации, для того, чтобы обеспечить ритмичную работу жизнедеятельность города. Необходимые. Мы, когда говорим о готовности, имеется в виду и подготовка всех ресурсов, механизмов, машин, которые должны будут в этих условиях работать и обеспечить ритмичную работу. Соль, песок, дистопливо, механизмы, машины, их сохранность, все будет учитывано. Напомним, что в необходимом количестве приобретены песок и 40 тонн соли. В ближайшие дни прогноз благоприятный, без осадков, так что есть время подготовиться к первому снегу, чтобы он не был неожиданностью. Известный предприниматель и меценат Левон Айрапетян планирует вернуться в Нагорный Карабах сразу после того, как будет закрыто возбужденное против него дело по обвинению в хищениях Роснефти. Об этом сам Айрапетян заявил в интервью радиостанции «Свобода». «Два месяца я оставался в положении заключенного в больнице. Меня отпустили, ничего не нашли, сейчас я свободен, только не имею права выезжать из Москвы и Московской области. Меня арестовали за то, что я помог продать Башнефть, а помощь это не преступление», — сказал Айрапетян. В сентябре следствие освободило из-под домашнего ареста предпринимателя Левона Айрапетяна, обвиняемого по делу о хищении акций Башнефти. Левон Айрапетян находился под арестом в рамках уголовного дела. Ему предъявлено обвинение по статье 174 УК России «Легализация и отмывание денежных средств». Следствие считает, что Айрапетян причастен к продаже акций Башнефти со скидкой в 500 миллионов долларов компании АФК «Система» и легализации средств, за что бизнесмен получил вознаграждение в 50 миллионов долларов. Фигурантами дела являются также владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков и экс-глава Башнефти Урал Рахимов. Помимо этого, бизнесмену предъявлено обвинение в вымогательстве 700 тысяч долларов у матери осужденного башкирского сенатора Изместьева за лоббинг его освобождения из тюрьмы. Сам бизнесмен заявляет, что подозрения в его адрес ничем не доказаны. В Армении и армянских общинах прошли акции протеста с требованием освободить Айрапетяна. Итальянский телеканал «Рай-3» подготовил весьма примечательную передачу о путешествии по Армении и Нагорному Карабаху, затронув практически все достопримечательности – музей-институт геноцида армян вплоть до погоды в Армении. В начале передачи один из ведущих отмечает, что Армения имеет древнюю историю. Поездка охватывает даже Нагорный Карабах. По словам автора, эта страна демонстрирует интересный опыт не только с точки зрения природы. Эти спорные земли стали ареной кровопролитных войн еще в начале 19 века, с одной стороны мусульманский Азербайджан и с другой стороны христианская Армения, у которой на этой территории было большое население. Надежда лишь на то, чтобы в маленьком городе Шуши и в других городах всегда царил мир, отмечает автор. Далее автор рассказывает о Шуши, касается климата города и отмечает, что все еще можно увидеть следы войны, разрушенные здания, районы, превратившиеся в развалины, наряду с которыми, однако, есть признаки восстанавливаемого города, коими являются, например, музей музей современного искусства, где собраны картины и скульптуры современных художников. После Шуши съемочная группа посетила также столицу Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. И о погоде. Во вторник, 3 ноября, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.